И словно в доказательство этого из боковой улочки рядом со зданием муниципалитета выскочила, моргая фарами и рассвечивая синими мигалками серебряной паутинки дождя, машина полиции штата, которая ехала как раз в том направлении. Она мчалась так быстро, что чуть не задела микроавтобус программы новостей с канала WMTW. Алан вспомнил то неприятное чувство, которое возникло у него несколько дней назад, что в этом маленьком городке жизнь соскочила с оси, что все идет наперекосяк, и Касл Рок стоит на пороге немыслимых беспорядков. Теперь беспорядки пришли, и затеял их человек. Брайан сказал, что на самом деле он не человек, которого Алан так и не собрался повидать. Тишину ночи разорвал чей-то истошный крик, громкий и пронзительный. За ним последовал звон разбитого стекла, а с другой стороны раздались выстрел и хриплый, безумный смех. Гром прокатился по небу, словно рассыпавшаяся гора бревен. «Но теперь у меня есть время», — подумал Алан. «Да, теперь у меня полно времени. Сдается мне, мистер Гонт, пришло время нам познакомиться. И еще мне сдается, что вам пришло время узнать, что случается с теми, кто пытается поиметь мой город». Не обращая внимания на разные звуки, свидетельствовавшие о том, что в городе воцарились хаос и насилие, не обращая внимания на здание муниципалитета, в котором Генри Пейтон предположительно координировал или пытался координировать действия силы охраны правопорядка, Алан поехал по главной улице к магазину «Нужные вещи». Как только он нажал на газ, мощная бело-пурпурная молния низринулась на землю электрическим фейерверком, и пока сопровождавший ее гром еще ворочался в небе, в Касл-Роке погасли все огни.